Геральдический зверь. «Я должен добиться своего сражения», — подумал Генрих, едва успели уехать послы Венеции. Вернее, он впервые сказал от себя при их торжественном прибытии. Именно устрашающая слава открыла ему глаза на его положение. Он все еще король без короны, у которого нет столицы. У такого полководца, как он, всегда нужда в деньгах. И чтобы войско его не разбежалось, ему необходимо почаще завоевывать города, и те платят за него. Но это города его королевства. Трудное дело оставаться отцом отечества, и притом близким народу, и в то же время рыскать по стране, покоряя своих врагов, взимая поборы. Не прошло и недели после тусклой волшебной сказки, как он снова очутился в самой гуще суровой жизни. Он очистил от врага Турень и ближайшие провинции и вторгся в Нормандию, но ведь он уже стоял там, когда одерживал победу при деревне Арк. Что дала та победа? Завоеванные крепости, которые он оставил позади, отпали тем временем. Враг его не человек, подобно ему, а многоголовая гидра. Отрубишь 7 голов, взамен вырастают 8. Вот каково мне приходится с лигой. Целыми улицами покоряются мне мои подданные, когда я хозяинчую в их логове, будто никогда и не поднимали против меня оружие, а стоит мне перекопать их сады, и там окажутся мушкеты. Все это, пожалуй, забавно. Я как будто создан для такой жизни, а если в действительности я создан для большего, то умно делаю и умалчиваю об этом. «Никогда я не был так здоров», — твердил он всем в ту зиму при частом снегопаде и ночевках на мерзлой земле. «И войско мое не знает болезней, и растет день ото дня, ведь один такой городишко отсчитывает мне 60 000 кю». Держу пари, что ближайший по пути сдастся не позднее четверга. И в самом деле он заключил такой договор с городом Онфлором. Если Майен или его сын Немур не прибудут до четверга, то ворота должны быть открыты ему. И что же? Так и случилось. Вождь лиги Майен махнул рукой на лигу и отдыхал в Париже, где и мне когда-нибудь доведется понежиться, уверенно заявил Генрих, а про себя добавил: «Я должен добиться своего сражения». Он думал об этом то как о веселой проделке, то как о вопросе всей жизни. Он возил с собою диковинную штуку — будильник, который заботливо заводил. На сон у него уходило меньше времени, чем у толстяка Майяна на еду. Это было ново для его здоровой натуры. Порой он упускал даже эти немногие часы. Приподнявшись на локте, он размышлял: «Я должен добиться своего сражения, необычного, не такого, которое я мог бы выиграть или проиграть. Это сражение я не смею проиграть, его я проиграть не смею, иначе всему конец. Слишком много глаз смотрит на меня, весь мир следит за мной, и мои союзники, прежде времени воздавшие мне почести, и в особенности король Испании, притязающий на это королевство, он и получил бы его. Как только меня не стало бы, кто помешал бы ему? В народе идут распри за веру. Когда бы все французы исповедовали истинную, сам Дон Филипп не одолел бы их. Впрочем, что я знаю? У каждого своя вера. Вот я, гугенот, и лежу на промерзшей земле. Если придет Дон Филипп, если надвинется с великою силою, тогда все равно, истинна ли моя вера. Тут не до исповедания, на карту поставлено королевство, а оно, во всяком случае, от Бога. Это дело решается между мною и Богом. Вдруг яснее ясного стало королю среди беспросветно темной ночи, меж тем, как в палатке затрещала и погасла масляная плошка. Зазвонил будильник. Король поднялся и призвал своих офицеров. В этот день предстояло многое сделать и далеко скакать. Так, например, решено было осушить ров, чтобы осаждающие могли подойти к стенам крепости. Покончив с этим, постреляли немного с обеих сторон, пока не наступил ранний вечер. Сам Генрих уже пустился в путь на коне, потому что по всей обширной округе было немало других дел. Сильно проголодавшись, добрался он к ужину до города Алансона и отправился с небольшой свитой в дом одного преданного ему капитана, но не застал его. Жена капитана не знала короля, сочла его одним из королевских военачальников и приняла, как подобает, хоть и с явным смущением. — Я попал не кстати, сударыня. Говорите без стеснения, я не стану обижаться. Сударь, скажу вам прямо, нынче у нас четверг. Я посылала слуг по всему городу, нигде ничего не достанешь. Я просто в отчаянии. Вот только сосед наш, честный ремесленник, говорит, будто у него на крюке висит жирная пулярка, но отдаст он ее не иначе, как если его позовут отужинать. А в компании он человек приятный? Да, сударь, у нас в квартале не найдется другого такого шутника, и вообще он хороший и малый, душой и телом предан королю, и работа у него спорится. Тогда зовите его, сударыня. У меня аппетит разыгрался, и будь он даже прискучный сотрапезник, я предпочитаю есть с ним, чем не есть вовсе. После чего ремесленник явился в праздничном кафтане и с пуляркой. Пока птица жарилась, он занимал беседой короля, тоже, по-видимому, не узнавая его, иначе он вряд ли так непринужденно сыпал бы местными сплетнями, выдумками, шутками, да такими хлесткими, что Генрих на время позабыл про голод. Вскоре и он перенял тон собеседника, без умысла, сам того не замечая. Вовсе не трудно это дело — оставаться отцом отечества и притом близким народу, принуждая подданных к покорности и взимая поборы. Весь секрет в том, что совесть у него чиста, ибо занимается он честным делом. Без подвохов и лукавства вразумить своих соотечественников и спасти королевство — вот о чем он помышляет непрестанно и во сне, и за веселой беседой. Рачительный ремесленник напротив него хоть и разглагольствует, а мастерскую свою тоже не забывает. Король думает, я должен добиться своего сражения. Теперь до него недалеко. Довольно я позанимал крепостей, чтобы нарушить покой толстяка. Кузен мой, маршал Бирон, со своей стороны немало досады причиняет лиге, и обо всех наших успехах я шлю донесение королеве английской. Сейчас мы намерены осадить город Дре. Этого Майян не стерпит, он выступит, он примет бой. Испанцы тоже потребуют, чтобы он принял бой. Не зря же у него их вспомогательные войска, первые, которые Филипп предоставил лиге. Их шлет из Нидерландов королевский наместник Форнезе, а с ним самим, с великим стратегом и прославленным мастером в искусстве войны, неужели мне не приведется встретиться? Хотел бы я знать, что говорит обо мне Форнезе. При этом имени Генрих невольно вскочил с места. Ремесленник застыл с раскрытым ртом, но Генрих повторил ему в точности весь его рассказ. Когда перчаточник застал у своей жены силача-кузнеца, он миролюбиво протянул руку и сказал, «Никогда не поверишь, чтобы ты, друг, сделал это!» Генрих засмеялся. «Потешная история, кум!» «Препотешная, кум!» — повторил простак, примирившись с бурным поведением собеседника. Тут хозяйка позвала гостей к столу. Втроем уплетали они откормленную птицу. Правда, хозяйка и ремесленник ели умеренно, гостю достались самые крупные куски, и чем больше он ел, тем охотнее смеялся рассказом соседа, отчего тот все веселел. Однако после заключительного стакана, когда пора было вставать из-за стола, его круглая физиономия вдруг вытянулась, и глаза смиренно опустились. Король готов был и это принять за шутку. Но тут ремесленник бросился ему в ноги, умоляя, «Простите, государь, простите меня! Это был лучший день моей жизни! Я узнал, Ваше Величество! Я служил солдатом и сражался у деревни Арк за моего короля! Я заработал счастье сидеть с вами за одним столом! Еще раз винюсь перед вами, сир! Я валял дурака, чтоб вы хоть немножко посмеялись моим шуткам! Теперь беда уже случилась! Я простой ремесленник, ужинал вместе с вами!» «Как же нам быть?» — спросил король. Я знаю только одно средство. — Ну? — Вам придется пожаловать мне дворянство. — Тебе? — А почему бы и нет, сир? Я работаю своими руками, но в голове крепко храню свои убеждения, а в сердце своего короля... — Превосходно, любезный друг, а какой же будет у тебя герб? — Моя пулярка всей честью обязан ей. — Это лучшая твоя шутка. — Встань, рыцарь пулярки.